«Спасибо», — блондин тяжело сглотнул и кивнул головой. «Юрик, не переживай, если ты помрешь, я обязательно позабочусь о твоей сестренке». Клип подошел к товарищу и похлопал его по плечу. «Да пошел ты, еще неизвестно, кто из нас помрет. Осунешься к сестре, я сам стану злобным призраком и с того света тебя достану». Стихийник вспылил, окончательно разрядив обстановку. Несмотря на то, что потерь среди магов не было, ученики все же устали. Схватка оказалась весьма серьезной и очень выматывающей. К сожалению, времени на отдых у нас мало, здесь поблизости нет безопасного места. Окутав окружение духовным чутьем, Дорин вздохнул. Нужно двигаться дальше. В ход пришлось пустить первую партию зелий. Конечно, естественное восполнение маны было лучше, но выбирать им не приходилось. Всего 10 минут спустя отряд снова двинулся в путь. Что было бы, если бы слизень прорвался на следующий уровень? Спустя какое-то время Хлоя решила спросить. Ничего хорошего, Дорин слегка поморщился. Помимо прямого увеличения силы, он научился бы напрямую атаковать ваши души. И как от такого защититься? Те, услышав ответ, подошла чуть ближе. Вам? Пожалуй, никак. Магия душ в королевстве под запретом. Забыла, но разве защитная магия тоже настолько опасна? Сзади послышался усталый голос Селены. Девушке пришлось очень тяжело в схватке со слизнем. Ее навыки, благодаря влиянию родословной, больше склонялись к стихийному ближнему бою. Но из-за того, что Селена была лишь на втором уровне, Дорин никак не мог поставить ее в первый ряд, она бы умерла, даже не осознав как. Поэтому она вместе с другими стихийниками поливала чудовище дальнобойными заклинаниями с задних рядов, что истощило ее гораздо сильнее, чем других. Защитную магию нельзя изучить без понимания основ, а основы могут подтолкнуть очень и очень многих на скользкую дорожку. Понимание Академии в области магии душ на слишком низком уровне, чтобы проконтролировать развитие учеников в верном направлении. Но ведь ты, очевидно, откуда-то в ней разбираешься. Хлое хотелось съязвить, но она промолчала. Она доверяла Дорину, ведь он еще ни разу не дал повода в себе усомниться, но все же любопытство грызло мечницу изнутри. Тайны их лидера сильно интересовали ее, ведь гибкий ум девушки рисовал в воображении одну картину его происхождения за другой. Так что, мы бы просто умерли. Камилла не могла не вздрогнуть. Не обязательно, Дорин покачал головой. Во-первых, атака души тоже не такой уж и простой навык. Слизень вряд ли бы овладел им с первых секунд, но почти наверняка были бы раненые. А если не повезет, то и убитые. Какое-то время маги шли в тишине, думая каждый о своем. И зачем вообще наполнять свой дом таким количеством смертельных ловушек? Когда отряд преодолел очередную убийственную формацию, Ласло не мог не вздохнуть. То, что они есть, не значит, что они активны все время, Дорин пояснил. Академия в режиме осады тоже будет выглядеть похоже. Чем глубже наследие магической цивилизации, и чем древнее город, тем больше в нем защитных мер. Уверен, что в мирное время эти улицы были совершенно безопасны. Как по мне, главная проблема в том, что город превратился в огромную аномальную зону, что добавило слишком большой фактор неопределенности. Стоп, юноша внезапно закрыл глаза. Опять враги? Хлоя с ожиданием прищурилась. Да, спустя полминуты, парень все же ответил. Но мы не потянем, нужно делать крюк. Мы справились даже с тем слизнем, что там такого опасного, что ты так испугался. Ласло негромко хмыкнул. 5 слизней, Дорин пожал плечами. Причем один из них ощутимо сильнее остальных. Хочешь испытать свои силы? Я тебя не держу. О, КХМ, как-нибудь в другой раз, неловко улыбнувшись, мечник с видимой опаской посмотрел вперед. Уверен, что их можно обойти. Хлоя не спрашивала, как юноша ощущал врагов на таком расстоянии. Все, что ее волновало, это перспектива столкнуться с подавляющим противником и бесславно погибнуть. Нет, не уверен, но какой у нас выбор? Альтернатива? Идти вперед и сдохнуть, или возвращаться назад и делать еще больший крюк. Скорость отряда ощутимо замедлилась. Мистики предпочитали прорываться через убийственные формирования в подворотнях и переулках, чем идти напрямую через толпу непобедимых врагов. Дорин старался быть максимально осторожным. Слизни 5 уровня и выше были гораздо чувствительнее к духовному сканированию, поэтому нельзя было допустить даже малейшую небрежность. Еще 2, на этот раз послабее. Это была уже 6-я группа чудовищ, которую он обнаружил за последнее время. Что обиднее всего, не все улицы были непроходимыми, Например, эту пару они вполне могли одолеть. Вот только шум от схватки легко привлечет внимание других слизней в окрестностях. Им очень повезло, что самый первый монстр оказался так далеко от своих собратьев. Дорин, наша мана заканчивается. Летиция осторожно подошла к нему и прошептала так, чтобы никто другой не услышал. Отсутствие маны означало не только низкую боевую эффективность, самое главное, что прямо сейчас нейты Летиции отвечали за формацию сокрытия, которая позволяла им прятать свои ауры. Исчезнет формация, чудовища их сразу же обнаружат. Они уже три раза пили зелья, их эффективность почти на нуле, если не найдем выход. Ситуация еще не была критической, ведь у Дарина еще оставалось немало козырей в рукаве, но тратить их так рано было бы слишком расточительно. Насколько вас хватит? Полчаса, голубоглазая магичка вгляделась в лицо их капитана, пытаясь разглядеть панику. Этого будет достаточно, Дорин кивнул. Отряду пришлось ускориться, а юноше пришлось действовать чуть смелее в сканировании окрестностей. Наконец-то, в какой-то момент, юноша осознал, что их окружение снова меняется. Темнота не рассеялась полностью, но сменилась на более комфортные сумерки. Колокола и мрачный хор по-прежнему время от времени доносились до них, но теперь, кажется, они стали звучать чуть тише. Спустя еще 5 минут Дорин окончательно выдохнул. Выбрались. Слизней поблизости больше нет. Тут же на лицах учеников появились яркие улыбки. Неспособность сражаться и постоянное напряжение изрядно нервировали магов, так что от хороших новостей они просияли. Неожиданно, следующий отрезок пути оказался на удивление безопасным. Ловушек и барьеров почти не встречалось, живых существ и вовсе не было. Ну что, момент истины. Когда они оказались в следующем районе, Дорин не мог не повернуться к остальным. Не томи, те с волнением сжала кулаки. Юноша вздохнула и максимально расширил свои чувства. Ну что, даже обычно собранный Брайант не смог промолчать. Впереди тренировочные комплексы. Мы угадали. От его слов маги победно сжали кулаки. Радоваться было отчего, ведь вполне возможно, что удивительный пруд трансформации был совсем рядом. Кажется, нам действительно повезло, и мы едва-едва проскочили. Дорин не мог не вздохнуть. Чуть правее, где концентрация аномалий была намного больше, ощущение серьезной опасности казалось практически осязаемым. Если мы хотим попасть в центральную область, нам наверняка придется идти в эту сторону, и в этот раз обойти не получится, иначе слишком уж большой крюк придется делать. Надеюсь, я прав, и мы действительно найдем пруды. Группа решительно двинулась дальше. Глава 23. А как ты понял, что это именно то место? Повернув за очередной поворот, Хлоя с ожиданием посмотрела на Дарина. Смотри, юноша указал рукой вперед, видишь башенку? Да, вот там, где шпиль торчит. Да, девушка прищурилась, проследив за направлением. И вон там тоже такая же, Дорин кивнул и указал левее. Из-за домов пока еще не видно, но еще дальше, есть и третья. У них есть какое-то особое назначение? Камилла с любопытством наклонила голову. Конечно. Знаешь, в чем главная особенность тренировочного комплекса? Юноша ответил и перевел взгляд на других учеников, прислушивающихся к беседе. Не из-за формации или особых заклинаний. Просто в этой области самое плотное, чистая и спокойная мана, для тренировок самое оно. Но в таком месте есть один серьезный недостаток, кто-нибудь догадается какой? Ученики нахмурились, обдумывая его вопрос. Дорин выжидательно прищурился. Это из-за возможности образования аномальной зоны, Летиция неуверенно высказала предположение. В точку, парень одобрительно кивнул. У нас в академии тоже есть формирование для сбора маны, но их эффективность намного ниже, да и пространство, которые они охватывают, незначительно, а в магических цивилизациях подобного уровня ситуация обстоит по-другому. Вы уже видели, что произошло с этим местом, из-за того, что городская защитная формация долгие годы оставалась бесконтрольной. Пространство сходит с ума, и думаю, в центре дела обстоят еще хуже. Так что это значит, что в тренировочном комплексе тоже сейчас жесткая аномальная зона. Ласла с недоумением почесал голову. Как раз наоборот. Дорин слегка усмехнулся. Эти башенки – гарант безопасности. Это стандартная практика для стабилизации пространства вместе с высокой концентрацией маны. И откуда ты только все это знаешь? Едва слышно пробормотав себе под нос, Хлоя подумала, что наверняка и другие давно уже задаются тем же вопросом. Но, естественно, никто не стал ничего говорить вслух. Они стабилизируют пространство. Как это работает? Тя с любопытством наклонила голову. Способов не так уж и мало, но, если в целом, они не дают плотности превысить определенное пороговое значение. Излишки вытягиваются и используются для поддержания работы многочисленных формаций, или выводятся за пределы комплекса. Кстати, возможно, именно поэтому вокруг так много аномалий. Годы бесконтрольных выбросов удержали под контролем одно место, но при этом безнадежно испортили другое. Но тогда, по идее, эта жидкая мана в твоем пруду тоже должна быть опасной, Селена нахмурилась. Вовсе нет, объясняя подробности, Дорин не забыл сканировать окружение на наличие опасностей. Пруд трансформаций – это магия на три порядка сложнее и утонченнее, чем банальная тренировочная зона. В общем, окажемся на месте, вы и сами все поймете. Конечно, парень изначально не хотел давать своим товарищам ложных надежд, но говоря по правде, он и сам очень надеялся, что все его прогнозы сбудутся. Общий уровень силы отряда был слишком низким. Слизни, которых они встретили, были опасным противником, но не настолько, чтобы стать преградой для опытного отряда магов. Однако им пришлось прятаться по углам и изо всех сил избегать схватки. И учитывая, что дальше определенно будет не легче, смерть учеников была бы лишь вопросом времени. Барьер. Ну конечно же, кто бы сомневался, Хлоя тяжело вздохнула, хмуро глядя на четырехметровую стену, выросшую перед ними. Это хорошо, что барьер сохранился, Дорин пожал плечами, это значит, что внутри все должно быть в рабочем состоянии. Да, но как нам попасть внутрь? Мечница перевела взгляд на Нейта и Летицию. Какие мысли? Сложно, Летиция скорчила озадаченную рожицу, даже не представляю, с чего начать. Эта формация слишком продвинутая. Когда магию питает настолько огромный источник энергии, пробиться силой становится невозможно. Боюсь, что это не наш уровень. Нейт разочарованно опустил голову. Неужели ничего нельзя поделать? Камилла непроизвольно сжала кулаки. Если бы у нас было время и больше ресурсов, может где-то за месяц это формирование и удастся расшифровать. Нейт вздохнул, прекрасно понимая полную нереалистичность этого варианта. У нас не то что месяца, у нас даже трех дней нет. Голос Хлои упал. «Подожди, мы что, зря проделали весь этот путь?» Ласло широко открыл глаза и тут же повернулся к Дорину. «Лидер, скажи, что ты знаешь, что делать?» «Хмм». Дорин не ответил. Он подошел вплотную к барьеру и стал тщательно его изучать нитями маны и своим духовным чутьем. Ситуация действительно неприятная. Лучше бы тут было убийственное формирование. В них-то как раз почти всегда при должном навыке можно найти лазейку. А вот банальный защитный барьер. Похоже, придется использовать один из козырей раньше времени. Парень с сожалением достал из пространственного артефакта два небольших металлических цилиндра около 40 сантиметров в длину. Их поверхность была испещрена плотными рядами мелких рун, сложенных в комбинацию непонятного назначения. Наверное, если бы эту руническую вязь увидел Нильс, то его тут же хватил бы удар от того, насколько нелогичной и опасной была последовательность магических символов. Что это? Летиция сразу же заметила необычные предметы в руках Дорина, но понять их назначение не смогла. Решение наших проблем, парень пожал плечами, и после короткой манипуляции с артефактами поставил их возле стены в 2 метрах друг от друга. Ха, я знал, что лидер не может подвести. Ласло хлопнул в ладоши. Значит, ты сможешь сломать этот барьер, как и сказала Летиция, с таким источником энергии. Сломать это формирование силой на нашем уровне попросту невозможно, Дорин отрицательно покачал головой. Тогда и ты знаешь, как его распутать. Слишком долго, юноша и на этот раз не согласился. У нас действительно нет на это ни одной лишней минуты. Я не собираюсь трогать формацию. Мы перейдем на ту сторону напрямую. Вот вроде ты используешь знакомые мне слова, но я никак не могу уловить смысл. Хлоя сильно нахмурилась. Что значит «перейдем на ту сторону»? То и значит, из пространственного браслета Дорин достал еще один предмет. Хрустальную сферу размером с яблоко, заполненную необычным серым туманом. План такой, я кидаю эту штуку, он показал всем шар, и у нас появится окно в 4 или 5 секунд. За это время все должны успеть проскочить в открывшийся туннель. Погоди, это что, пространственная магия? Глаза Летиции полезли на лоб. Угу, Дорин кивнул. Я соединю точку А на нашей стороне и точку Б за стеной, и мы, минуя барьер, окажемся на территории комплекса. Так просто, Ласло почесал затылок. Пепе просто, Летиция от волнения начала заикаться. Это ни разу не просто. Даже мастера пространственной магии никогда не станут перемещаться на территорию, огороженную крепким магическим барьером, иначе их разорвет на части из-за многочисленных искажений в точке выхода. У меня есть свои методы, Дорин развел руками, кто слишком боится, может не ходить за мной и подождать здесь. Но в этом случае я не ручаюсь за вашу безопасность. Юноша чуть крепче сжал сферу, ожидая решения группы. Он не собирался давать подробные объяснения или раскрывать секреты артефактов. Окружающим его мистикам вовсе не обязательно было знать, что в хрустальном шаре содержалось внушительное количество свернутого пространства, созданного им по подобию тумана на границах его карманного мира. Им не нужно было знать, что испытать пространственный резонанс, которого он добивался, Дорин еще не успел. Идея действительно была немного сумасшедшей. Хорошо, что Элиса не видит, чем я сейчас занимаюсь. Однако без риска и экспериментов нельзя стать настоящим экспертом. С этим утверждением Дорина поспорили бы очень многие. Когда цена ошибки, жизнь экспериментатора, вряд ли найдется много желающих практиковать новую и нестабильную магию. Но учитывая, что жизни юноши всегда висели на волоске под угрозой проклятия, к добру или к худу, но он разучился бояться неудачи. Оттого, арсенал юноши был доверху наполнен пусть и крайне специфической, но очень разнообразной магией. И хотя в большинстве случаев эти знания лежали мертвым грузом, иногда, они все же могли спасти жизнь и стать решением проблемы. 4 секунды, Дорин повторил еще раз, но лучше уложиться за 3, в идеале за 2. Убедившись, что все готовы, парень активировал заклинание и швырнул сферу. Цилиндры на земле синхронно вспыхнули, и пространство между артефактами зазмеилось длинными многочисленными трещинами, напоминая старое разбитое зеркало. А в следующее мгновение, с этим зеркалом столкнулась хрустальная сфера. Безумие – это все, что успел пробормотать Нейт, прежде чем вместе с остальными прыгнуть вперед. Ощущение от вытягивания тела в длинную макаронину трудно было назвать приятным. Мистики чувствовали, как их восприятие пространства и времени сильно искажается, и страх от того, что вместо безопасного выхода на другой стороне их ждет лишь смерть, только усилился. Если бы не огромный кредит доверия, который Дорин успел заработать к этому времени, вряд ли бы кто-нибудь в здравом уме шагнул за ним следом в этот фонящий маной разлом в пространстве. Но они шагнули, все до одного. «Меня сейчас стошнит, как самая слабая в группе, Селена хуже всего перенесла перемещение». Побледнев как свежевыстиранная простыня, она изо всех сил сдерживала рвотные позывы. «Мы действительно живы?» Голос Хлои казался по-настоящему удивленным. «Что, ты думала, что я убью нас всех?» И все равно шагнула следом. Дорин закатил глаза. «Как будто у меня был выбор», девушка фыркнула в ответ. «А вот я в лидере ни капли не сомневался», Ласло стукнул себя кулаком в грудь. «Охотно верю», Брайант кивнул. «У тебя ведь поэтому руки дрожат, это побочный эффект перемещения», мечник отвел взгляд. «Значит, мы внутри», слегка придя в себя, Камилла огляделась вокруг. «Жаль, что у нас нет времени испытать это место как следует, а плотность маны здесь и вправду потрясающая, и поглощается так легко». Тия закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Удивительно, насколько я могу судить, опасности поблизости нет», Дорин сразу же раскинул во все стороны свое чутье. «Так». Парень внимательно огляделся, прикидывая примерное назначение зданий. Судя по всему, комплекс все это время был изолирован от внешнего влияния. Он что, был совершенно пуст, когда произошла катастрофа? Куда делись все люди? «Полагаю, нам туда», — юноша указал на широкое двухэтажное здание вдалеке. «Могу только гадать, потому как что внутри я проверить не могу, а энергетический фон настолько ровный, что тут одно из двух. Либо я ошибся, и пруд трансформации в этом месте отсутствует, либо местные формирования до сих пор в идеальном состоянии, что для нас ну очень хорошая новость». Без лишних вопросов, отряд двинулся напрямик через площадь, на которую они переместились. Магам оставалось только гадать, что было в других зданиях. Дорин вел их слишком целенаправленно. 50 метров. Он пробил пространство на целых 50 метров, как будто это какая-то ерунда. Летиция уничижительно улыбалась, осознав свою полную бесполезность. Эти артефакты явно были непростыми, Нейт понимал, о чем она думает, и попытался сгладить ситуацию. Простые или нет, но он их, судя по всему, сам сделал, девушка покачала головой. И это невероятно. Думаешь, что сам? А ты знаешь в Академии мастера, кто смог бы напрямую так дерзко разорвать пространство, рискуя вывалиться в пустоту? Летиция усмехнулась. Лично я, нет. Группа подошла к зданию, которое выбрал юноша. Ох, открыто, слава богам. Хлоя облегченно выдохнула, когда осознала, что вход в здание ничем не защищен. Второго такого прыжка я бы не пережила, а его бы и не было. Дорин пожал плечами. Артефакты были одноразовые, а второго комплекта у меня нет. Если бы не обстоятельства, я бы их предпочел не использовать, оставив на будущее. Но имеем то, что имеем. А как мы вернемся обратно? Селена испуганно посмотрела на юношу. Ведь барьер по-прежнему на месте. Мы же не оказались в ловушке. Защитная формация должна контролироваться изнутри. Скорее всего, контроль всего комплекса в том здании. Дорин указал на самую высокую постройку на площади. Но мы это проверим позже. Сперва самое главное. Глаза магов горели нетерпением. Даже прыжок сквозь нестабильный портал не ослабил их решимости и желания стать сильнее. Открыв двери, группа вошла в здание. Теперь понятно, почему я ничего не мог здесь почувствовать. Дорин негромко присвистнул. Антимагический камень. Хлоя с недоумением оглядела просторный и слегка пустоватый холл. Изнутри помещение выглядело довольно убого. Никаких украшений и мебели, простые серые стены, лестница на второй этаж, да два коридора налево и направо. Это чтобы исключить влияние окружающей среды на пруд. Юноша кивнул, что-то для себя подтверждая. Значит, теперь все точно. Это то самое место. Калиб едва не подпрыгивал на месте. Пока не увижу пруд своими глазами, не скажу точно. Нам нужна лестница вниз. Не теряя времени, Дорин выбрал левый коридор. Поплутав по зданию около 5 минут, группа наконец нашла долгожданный спуск вниз. Момент истины. Преодолев аж целых 4 пролета вниз, группа остановилась возле массивной каменной двери. Дорин вышел вперед и коснулся мягкого на ощупь камня. С тихим шорохом тяжелая дверь отворилась. Даже я понимаю, что это оно. Глядя на целое озеро светящейся золотистой жидкости, Селена зачарованно приоткрыла рот. Это то, что мы искали. И все же, Хлоя решила уточнить. Угу, Дорин лишь коротко кивнул. Золотой? Золотой какого черта здесь происходит? Если от сбора остаточной энергии пруд вырос до золотого уровня, то сколько же энергии хранится в основных резервуарах? Внезапно, пугающая мысль возникла в его голове. А может, аристократы здесь именно за этим? Они приносили в жертву целые города ради энергии, а в этих руинах хранится чуть ли не в 10 раз больше. Бери да пользуйся. Дорину очень хотелось, чтобы он был неправ, но придуманный вариант был очень даже жизнеспособным. Группа вошла в просторное помещение. Я примерно знаком, как работает местная формация. Обычно у них принцип схожий. Дорин повернулся к группе. Что нам нужно делать? Ласло нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Местный пруд довольно большой, а нас не так уж и много. Так что места на всех хватит. Распределитесь по кругу, рядом друг с другом не стойте. После я активирую формирование и можно будет заходить. Для начала, отходите не дальше метра от берега, чтобы привыкнуть к ощущениям. Когда начнете поглощать энергию, интуитивно разберетесь, что делать. Но главное, что здесь спешка не нужна, не жадничайте. Но если почувствуете, что сможете выдержать поток и посильнее, можно зайти глубже. Там чем ближе к центру, тем концентрированнее трансформирующая жидкость. И сколько времени это займет? Раздался вопрос Летиции. Трудно сказать. Эффект от пруда мощный, но организм не сможет укрепляться бесконечно. Рано или поздно придется выйти. Но скорее всего минимум сутки в озере провести придется. Ладно, давайте занимать свои места. Группа разбрелась по берегу. Дорин слегка ухмыльнулся. Из-за защитной формации, предотвращающей утечку маны, мистики даже представить пока еще не могли, насколько ошеломляющий объем поступающей энергии им придется выдержать. Пора становиться сильнее. С этими словами юноша открыл проход для магов и первым шагнул внутрь. Глава 24. Мана и ее почти безграничное влияние на окружающий мир – самое удивительное и необъяснимое чудо природы. В тысячах миров, столетия за столетием, величайшие маги своей эпохи бились над загадкой ее происхождения. Возникали десятки, нет, даже сотни теорий, как хорошие, так и не очень, но никто так и не нашел окончательный ответ. Воля мистика, облаченная в слова и формулы, и питаемая этим непостижимым топливом, возвысила слишком много цивилизаций, и для слишком многих цивилизаций стала апокалиптическим концом. Была ли мана и магия, которую она породила, благом для разумных существ. Или может быть прямо сейчас все скопления миров медленно, но неотвратимо двигалось к своему печальному и неизбежному концу. Дорин двинулся вперед. Под его ногами оказалась каменная дорожка на глубине около полуметра. Предположительно, она ведет к платформе в центре озера, где эффект от поглощения будет максимальным. Насколько юноша мог судить, таких дорожек в этом пруду трансформаций было немало. Для удобства, берег водоема был разделен на четкие зоны, чтобы маги не мешали друг другу во время процесса. 10, 20, 32 секции, довольно много. Возможно, я действительно недооценил местную формацию. Плотность жидкости достигла потрясающего качества, но вот интересно, насколько глубокое это озеро. Краем глаза парень увидел, как рассредоточенные по всему берегу, ученики медленно заходят в воду. Некоторых сразу скрутила судорога, видимо от переизбытка энергии, которую они попытались беспечно поглотить. Заходи медленно, но для начала тебе нужно покрыть кожу блокирующим барьером. Чем он будет плотнее, тем лучше. Дорин посмотрел на Селену, которая все еще нерешительно стояла на берегу недалеко от него. Так как ее уровень развития был самым низким, юноша специально сказал ей выбрать ближайшую к нему секцию, чтобы он мог за ней приглядеть. А зачем? Девушка ловила каждое слово. Ты еще слабовата для такой тренировки. Как бы сказать попроще. В общем, если начнешь поглощение без ограничений, то можешь лопнуть от переизбытка энергии. Для того и барьер. Зайди, сядь, настройся как следует, и снимай его, скажем, с указательного пальца. Даже в этом случае, энергия хлынет просто сумасшедшим потоком, так что будь осторожна. Видишь, как других колбасит. Селена напряженно кивнула. К этому моменту, не осталось никого, кто еще не вошел в пруд. И так вышло, что большинство учеников не смогло пройти не то, что метр, они были вынуждены сесть в медитативные позы сразу же после первого шага. Одних била крупная дрожь, другие до боли сжимали зубы, не было ни одного человека, кто не оказался застигнут врасплох. А почему на тебя пруд не повлиял? Девушка заметила, что Дорин отошел от берега уже на 3 метра, но выглядел совершенно нормально. Так я тоже использую барьер, парень пожал плечами. Когда найду подходящее место, начну его потихоньку убирать. Это не опасно, мой контроль над маной выше, чем у других, парень улыбнулся. Ладно, не теряй времени, но и не торопись. Если чувствуешь, что не справляешься, выходи. Пруд никуда не денется. Проинструктировав девушку, Дорин медленно пошел дальше. Прохладная жидкость буквально обжигала сумасшедшей плотностью энергии, однако, то, что он планировал сделать, требовало от юноши значительного риска. Иначе, парень, как и другие, начал бы поглощение у самого берега. У 10-метровой отметки, Дорин, наконец, остановился. Наверное, от одежды все же лучше избавиться. Юноша осмотрелся. Конечно, лично он совсем не переживал по этому поводу. Но в их отряде было немало девушек, которые вряд ли бы смогли обнажиться на глазах у стольких парней. Это станет для них большой проблемой чуть позже. Убедившись, что с учениками все в порядке, своим духовным чутьем Дорин снова взял контроль над формацией. Общая структура была ему незнакома, но методом перебора, спустя минуту, он нашел нужную функцию формирования. Над поверхностью озера поднялся белый туман. Фигуры людей медленно скрылись за непрозрачной пеленой. Когда освоитесь и решите зайти глубже, я советую вам снять одежду. Девушкам нечего опасаться, духовное чутье здесь не работает, а туман скроет все, что нужно скрыть. Усилив голос магии, юноша мягко произнес так, чтобы его услышали абсолютно все. Эта жидкость очень хороша для укрепления тела, так что полный контакт с кожей крайне желателен. Сделав объявление, он глубоко вздохнул. Черт, давление на этой отметке уже настолько высокое, что, если ошибусь, даже не пойму, как сдохну. Надеюсь, это сработает. Парень решительно скинул с себя экипировку и, спрятав ее в пространственный артефакт, погрузился в жидкость. Как говорится, ситуация из разряда «сдохни, но сделай». Дорину не нравилось тело, которое он занимал. Как бы он ни бился, но природный талант бывшего помощника палача ограничивал его рост. Максимальный объем маны у юноши был попросту жалким, и, хотя рунические формирования на перчатках сильно помогли с этой проблемой, она не была полностью решена. Катастрофа в Артисе как-то его изменила. Нита, юный бог-охотник, сказал, что Дорин стал богом, пусть и самым слабым из всех существующих. Но так ли это было на самом деле? что вообще значило быть богом. Дорин полагал, что для становления божеством есть два пути. Первый – естественное рождение, когда законы природы с возрастом обретают физическую форму. Нюансы и сложности этого пути были юноше неизвестны, поэтому он мог только предполагать, что служит основной причиной для обретения божественности. Но вот второй путь казался более ясным. Планомерное развитие мага от первого уровня до седьмого не было пределом. В прошлом он не раз слышал легенды о тех, кто достигал большего. И это было логично, если постоянно набирать силу в течение долгого времени, разве однажды она не должна достичь некой критической массы? Разве после этого переломного момента ты не должен стать равным Богу? Конечно, трудно было сказать, сколько конкретно этапов существует между седьмой звездой и условным уровнем божества, но в любом случае, по этой точке зрения выходит, что боги – это те же самые мистики, просто гораздо сильнее. Армия богов, подглядеть за которой ему помогла таинственная шкатулка, выглядела обыденно. Эти могущественные существа не вызывали того религиозного пиетета, на котором строилась власть церквей в государствах смертных. Конечно, Дорин знал еще слишком мало, чтобы делать однозначные выводы, но и то, что ему было известно, заставляло задуматься. Более того, судя по всему, даже бог не был финальной точкой в развитии мага. Юноша уже знал про истинных, и они явно были сильнейшими существами в этой запутанной пищевой цепочке. И хотя Дорин даже близко не мог представить пределы возможностей той же Эни, учитывая, что целую армию божеств одной единственной фразой уничтожил тот, кто истинным не являлся, голова распухнет от этих размышлений. В этих умозаключениях было множество белых пятен. Но Дорин все же отчетливо понимал, что ситуация с его телом была уникальным случаем. Так называемые оковы смертности слишком эфемерны. Да, мне больше не нужно сжимать ману, но неужели это единственное, что отличает простого мага от божества? Я так не думаю. Если я и бог, то бог неполноценный. Тщательно контролируя поток маны, юноша плавно ослабил барьер. В ту же секунду ему показалось, словно он загорелся изнутри. Кровь, кости и внутренние органы, каждую клеточку его тела разрывало от сумасшедшей боли. Но Дорин не планировал укреплять свое телосложение. Он собирался изменить его структуру на фундаментальном уровне. Он не был согласен с утверждением, что талант нельзя измерить в цифрах. Дорин перерождался столько раз, что вдоволь испытал обе стороны монеты. Он знал, каково быть как полным бездарем, так и удивительным гением. Испытав влияние огромного количества родословных, проклятый путешественник научился видеть закономерности там, где любой другой эксперт прошел бы мимо в 10 случаев из 10. Полностью изменить свою родословную, за такую идею его точно окрестили бы безумцем. Но что с того, у него для этого были все инструменты на руках, глубокий и исчерпывающий объем знаний, есть. Возможность использовать магию выше своего уровня, есть. Неприлично большой источник энергии, тоже есть. Дорин не боялся потерять свою уникальность. Он был уверен на 99%, что особенность, позволяющая ему напрямую трансформировать ману, была в его душе, а не в теле. Иначе, как объяснить, что за столько времени он так и не нашел никаких аномалий? Заклинание седьмого уровня бесшумно атаковало его скелет, никем не замеченное. Самоубийственная магия, которую он ни в коем случае не должен был применять, ведь ее использование сразу же разрушит его тело. Заклинание сотворения плоти. От мучительной боли Дорин едва не терял сознание, и именно мучительная боль удерживала его от беспамятного забытья. Кровь текла со всех отверстий, сочилась из каждой поры, и тут же испарялась, не выдержав разрушительной мощи маны седьмого уровня. Заклинание работало, заменяя уничтоженную плоть новой, но и она тут же рассыпалась в пыль. Если бы Дорин случайно ускорился, то умер бы от чрезмерного разрушения организма. Если бы замедлился, то умер бы от того, что сотворение плоти не успело нивелировать повреждения. Любая заминка – смерть. Малейшая ошибка – смерть. Парень поглощал сумасшедшие объемы энергии и не думал останавливаться. Так прошел час. Поймав идеальный момент, Дорин мгновенно остановился. В ту же секунду ужасная душевная слабость накатила на юношу удушающей волной. «Кажется, я перестарался». С трудом поднявшись, он тяжелым шагом побрел к берегу. Его задумка была далека от исполнения, но даже его могущественная душа пострадала от этой бесконечной пытки. Напрягая все силы, юноша выбрался на сушу и рухнул на землю, ни на что не обращая внимания. «Дорин, что случилось?» Рядом тут же раздался паникующий голос Селены. Судя по всему, девушка тоже отдыхала после тяжелой тренировочной сессии. Все в порядке. Я сейчас полежу немного и все пройдет. Не поднимая головы, юноша с трудом разлепил губы и пробормотал свой ответ. Ты уверен, может, я могу чем помочь? Конечно же, Селена ему не поверила, учитывая, что до этого она никогда не видела Дарина в таком беззащитном состоянии, ее было трудно винить. Что с ним случилось? Он зашел слишком далеко, как это произошло? С другой стороны раздалось причитание Ти. Эй, ты что там помираешь, а ну не смей. А это уже, кажется, Пхле, мчится к месту происшествия со всех ног. И чего они так шумят, даже поспать не дают? Мысли Дарина путались. Слабость накатывалась зыбкими волнами, стараясь утянуть его сознание куда-то вниз, на темное дно. «Помогай!» Голос Хлои совсем близко. Две пары рук спешно, но крайне осторожно переворачивают Дарина на спину. «Э, чего это они замолкли? Девочки, может, уже накроете его чем-нибудь?» «О, это Камилла присоединилась к обсуждению. Подожди, накроете?» «А, ну да, логично, вся одежда ведь в браслете». Дарин почувствовал, как сверху на него тут же набросили какую-то ткань. «Эй, ты меня слышишь?» Голос Хлои напряжен. «Не теряй сознание, не дождешься», юноша слабо улыбнулся. «Особенно после того, как ты так нагло воспользовалась моим беспомощным состоянием. Кто знает, что твой извращенный мозг придумает, пока я буду без сознания». «Да, подожди ты, не дергайся». Слышится какая-то возня. «К кому обращается Камилла?» «Пусти меня, я его задушу». Хлоя прорычала где-то рядом с ухом Дарина. «А, понятно, если без шуток, вам не о чем беспокоиться», парень вздохнул. «Просто я слегка перетрудился, скоро буду в норме». «Это ты называешь перетрудился?» Хлоя недовольно фыркнула. «У тебя что, отсутствует инстинкт самосохранения?» «Как раз наоборот». Дарин с трудом разлепил глаза и посмотрел прямо на мечницу. «Если я не стану сильнее, назад мы можем не вернуться». Девушки вокруг парня замолкли. Нетрудно было понять, о чем они думают. «Нам здесь совсем не место», юноша продолжил. «Вы видели, куда мы попали? Те слизняки, лишь рядовой безмозглый монстр, но мы даже с ними испытывали серьезные проблемы, а путь к центру лежит через гораздо более опасные зоны. Нам ведь не обязательно идти к центру», Тея попыталась возразить. «С этим прудом наш урожай уже не маленький». «Конечно, мы можем вернуться», Дарин спокойно кивнул, «а древние семьи, тем временем, сделают все, что запланировали, и спустя какое-то время мы все умрем. Все ведь не может быть настолько плохо». Селена выглядела неуверенно, до последнего надеясь, что юноша шутит или преувеличивает. «Нет, он прав», Хлоя стиснула зубы. «Мы не можем вернуться просто так», после продолжительной паузы мечница снова спросила. «Так ты точно в порядке?» «В полном», Дарин кивнул. «А что именно ты делал?» Камилла сжала кулаки. «Если это какой особый метод тренировки, может, ты нас научишь? Я готова вытерпеть любую боль». «Исключено», ответ юноши был моментальным. «Даже если бы я хотел, это будет невозможно, потому что у вас нет подходящих навыков. Но я не хочу, вы этого не выдержите». «Никто не выдержит, опять ты нас недооцениваешь». Хлоя оказалась сердитой, но Дарин успел заметить глубокую печаль, промелькнувшую в ее взгляде. «Вовсе нет», парень постарался ответить как можно мягче. «Мой метод тренировки слишком уникальный». «Как скажешь», Хлоя закатила глаза. «Так что теперь, сколько времени тебе потребуется на восстановление?» «День, два, неделя, полчаса», Дарин покачал головой. «Шутишь?» Тея в шоке открыла рот. «Ты же даже встать не сможешь». «Полчаса», юноша повторил, «но я вынужден попросить одну из вас вовремя разбудить меня, потому как мне придется войти в состояние глубокой медитации». «Кто это сделает?» «Я могу», Селена подняла руку, «мое развитие самое низкое, так что я не могу подолгу сидеть в этом пруду. Я разбужу тебя, только сразу предупреждаю, не думай, что если ты дашь мне полежать подольше, то сделаешь лучше, наоборот. Поэтому ровно через полчаса, иначе, медитация пойдет во вред». «Понятно», девушка решительно кивнула. Чтобы не тратить лишнее время, Дарин сразу же вытащил из браслета несколько зелий, и залпом выпив их, закрыл глаза. «Уже заснул, что ли?» Хлоя удивленно присвистнула. «Ты знаешь, что это такое?» Камилла шепотом спросила подругу, указывая на пустой бутылек. «Нет», мечница отрицательно мотнула головой. «Оно не похоже ни те, что нам выдала Академия. Девочки, вам не кажется, что он стал выглядеть чуть иначе?» Тея задала неожиданный вопрос. «Теперь, когда ты это упомянула, Камилла растерянно вгляделась в лицо Дарина. «А я думала, мне одной кажется», — Селена облегченно выдохнула. «Я тоже это заметила. По неизвестной причине», — Хлоя слегка покраснела. «Если бы Дорин сейчас был в сознании, он бы обязательно хлопнул себя рукой по лицу. Мелочь, которую он упустил, снова сделала актуальной старую проблему. После захвата тела, его душа в пассивном режиме стала медленно менять его внешность. После того, как парень Сарин прибыл в Эланар, трансформация практически остановилась. И вот теперь, после мучительного цикличного процесса разрушения и восстановления организма, его душа снова решила взяться за старое. К счастью, большая часть самых радикальных изменений уже давно прошла, иначе было бы совершенно неизвестно, как девушки отреагировали бы на внезапную смену цвета зрачков и волос. «Ладно, чего гадать, когда все закончится, тогда и спросим». Камилла поднялась на ноги. «Я пойду на второй заход». «Я тоже», — Хлоя опомнилась и присоединилась к подруге. Спустя 5 минут ушла Ития. Селена в полной тишине задумчиво смотрела на юношу. Она все еще помнила, что в ночь их первого знакомства он тоже выглядел немного иначе. И когда они встретились в академии, девушка не сразу его узнала. «Я схожу с ума, или мне действительно не кажется, что он и там изменился?» Девушка поправила непослушную челку и растерянно закусила нижнюю губу. «Ох, подруга, что за нелепые мысли тебе лезут в голову?» Полчаса спустя, Селена осторожно коснулась его руки. «Спасибо», — Дорин тут же открыл глаза. «Ты что, уже проснулся?» «Нет, я установил твое прикосновение ключом к пробуждению», — парень решительно поднялся. «Ты снова собираешься истязать себя, как и в прошлый раз?» Взгляд девушки наполнился печалью. «Возможно, даже хуже», — Дорин невесело усмехнулся. «Ведь теперь я собираюсь на отметку в 20 метров. Парень и сам был бы рад остановиться. Мучения оказались опасно близко к той грани, за которой даже он сломался бы. Удачи», — Селена не стала его отговаривать, понимая, что это бесполезно. «Угу», — Дорин кивнул и приступил ко второму этапу. Глава 25. «Ты думаешь, что с ним и в этот раз ничего не случится?» Две подруги сидели на берегу озера и оторопело смотрели в сторону центральной платформы. «Я уже ничего не думаю», — Хлоя устало вздохнула. «Каждый раз, когда он возвращается, то выглядит так, будто его Боргл проживал. И каждый раз он твердит, что с ним все в порядке. Даже у гения должны быть свои пределы». Камилла вяло улыбнулась. «Я уже давно не знаю, что о нем думать. Нам с ним вообще безопасно?» «Я думаю, да», — после небольшой паузы Хлоя решила ответить. «За все это время он не сделал ничего, чтобы в нем можно было сомневаться. Может, мы просто нужны ему, чтобы добраться до центра города?» «Ты думаешь, что нужны?» — Хлоя самоуничижительно хихикнула. «Мне кажется, что он нянчится с нами, как с неразумными детьми. И все же, ты ведь и сама в это не веришь», — мечница мягко перебила подругу. «Да, источник его навыков и знаний слишком таинственный, но я твердо убеждена, что он на нашей стороне. Ты знаешь, у меня ведь всегда было хорошо развито предчувствие опасности», — Камилла перешла на шепот. «Когда я вчера прорвалась к четвертой звезде, мои инстинкты стали еще точнее. Я, может, с мечом обращаюсь похуже, чем ты, но я ведь не слабачка. Я не думаю, что ты так уж хуже». «Хуже, можешь даже не спорить», — Камилла покачала головой. «Но знаешь, что твердят мне инстинкты, когда я пытаюсь оценить уровень опасности Дарина? Убегай как можно дальше и не останавливайся. Я даже от нашего учителя такой реакции не получала». «Ты преувеличиваешь», — Хлоя неуверенно пробормотала. «Он не может быть настолько же сильным, как мастер Кайл. Это лишь мои ощущения». Камилла снова уставилась на туманную область в центре озера. «Ты как далеко смогла зайти?» «45 метров». Мечница слегка покраснела, как будто ей было стыдно. «А он еще вчера до центра добрался. Вот не пойму, что он там делает. Он же сам сказал, что если слишком долго поглощать энергию из пруда, можно перегрузить и сжечь духовные каналы». Хлоя не ответила подруге, ведь ее и саму интересовал этот вопрос. Они уже целых 2 дня использовали пруд трансформации. За это время каждый из учеников смог прорваться и стать сильнее. Но помимо прямого усиления, их тела стали крепче и выносливее, а духовные каналы прочнее и гибче. Однако все это время Дорин продолжал игнорировать здравый смысл. Он заходил все дальше с ошеломляющей скоростью и всегда возвращался так, словно был одной ногой в могиле. Во время отдыха юноша постоянно давал советы, объясняя, как сделать поглощение эффективнее и как направить эту великолепную энергию на укрепление тела. Смотри, кажется, он возвращается. Камилла заметила колебание туманной завесы и слегка встрепенулась. Хаэм, Хлоя вгляделась в высокую фигуру. Погоди, тебе не кажется, что он выглядит нормально? Нормально, девушки с удивлением смотрели на юношу, который и в самом деле выглядел совершенно здоровым. Он шел уверенной и твердой походкой, а на его лице, в отличие от всех предыдущих сеансов, больше не было привычной гримасы боли. «Ждете меня?» Дорин вышел на берег и улыбнулся. «С тобой все в порядке?» Хлоя придирчиво осмотрела его с ног до головы, выискивая малейшие следы травм. «Разве может быть иначе?» Парень ухмыльнулся. «Я ведь сразу сказал, что проблем не будет. Да ты и раньше говорил то же самое. А потом что?» Мечница негромко хмыкнула. Возвращался весь побитый и переломанный и выглядел при этом как старая половая тряпка. «Мне приятно, что ты обо мне беспокоилась, но я и вправду отлично себя чувствую», — Дорин лениво потянулся. «Кому надо о тебе беспокоиться?» Девушка резко фыркнула. «Просто я боюсь, что если ты умрешь из-за своих экспериментов, мы не сможем выбраться за пределы тренировочного комплекса». «Поверю на слово», — улыбнувшись, Дорин огляделся по сторонам. «Как остальные? Все уже закончили свои улучшения, ты последний. Мы решили изучить этот комплекс получше, пока ты был занят. Удалось найти что-нибудь интересное?» Юноша слегка наклонил голову. «В общем-то да», — Хлоя кивнула. «Тут есть целая куча магических формаций, о которых в Академии можно только мечтать. Но, к сожалению, у нас нет времени, чтобы их испытать». Камилла тяжело вздохнула. «Если бы у нас было еще пару месяцев, Академия не так уж плоха», — Дорин чуть прищурился. «Поверьте, я знаю, о чем говорю. Может, с местной цивилизацией достижения Восточного Королевства и несравнимы, но даже в Академии можно стать серьезным бойцом. Я не хочу быть просто серьезным бойцом. Я хотела бы стать лучшей из лучших», — Камилла немного надулась. «Хаэм, кажется, у кого-то проснулись амбиции». «Это похвально», — Дорин с одобрением кивнул. «Она не сможет стать самой лучшей». Однако Хлоя покачала головой. «Самой лучшей стану я». «Какая же ты сучка», — Камилла беззлобно хмыкнула. «Может, тогда тренировочный поединок? Но учти, я больше не чувствую от тебя опасности». В любое время Хлоя сжала кулаки и вскочила на ноги. «Я с удовольствием докажу, что твое чутье серьезно ошибается. Как-нибудь в другой раз», — юноша весело рассмеялся, примирительно поднимая руки. «Вот когда вернетесь в Академию, тогда и сражайтесь друг с другом сколько душе угодно. Считай, что тебе повезло», — Камилла гордо вздернула свой очаровательный носик. «Это кому еще из нас повезло? Надо уходить», — Дорин решил прервать их перепалку. «Мы и так потратили на пруд слишком много времени. Кто знает, где сейчас отряд древних семей. Я пойду соберу остальных», — Хлоя решительно кивнула и направилась к выходу. «Я с тобой», — ее подруга спешно засеменила следом. «Жаль, что мы вынуждены оставить такое сокровище позади», — в последний раз оглянувшись назад, она с сожалением добавила. «Ничего не поделаешь», — парень пожал плечами, провожая девушек взглядом. Стоило Дорину остаться одному, как он снова решительно отправился к озеру. «Не знаю, как вы, но я точно не собираюсь оставлять жидкую ману такого высокого качества». Всего за полминуты он без малейших проблем добрался к центру пруда трансформации. Встав на краю платформы, он решительно сжал зубы. Была не была. Шаг вперед, и парень резко ушел под воду. Энергетическое подавление сразу же выросло в несколько раз, и если бы не его обновленный барьер, он бы точно не смог его выдержать. Медленно погружаясь глубже, он чувствовал, как золотистая жидкость становилась плотнее. Наконец, достигнув глубины в 5 метров, его ноги нащупали дно. А теперь, момент истины. Взмахнув рукой, он открыл максимально широкий проход в свой карманный мирок. В ту же секунду, лекарственная жидкость бурным потоком хлынула внутрь. На той стороне уже все было готово. Еще вчера во время совершенствования, он подгадал подходящий момент и связался с Соной, духом-хранителем его мира. Остальное было делом техники, подготовить подходящий котлован для нее было проще простого. Таким образом, перемещение пруда трансформации было плавным. Конечно, учитывая, что перемещалась только жидкая мана, а не сами формирования, отвечающие за конденсирование жидкости, этот ресурс был конечным. Но даже так, применение ему можно было найти целую массу. Всего за 5 коротких минут озерцо полностью опустело. Чтобы убедиться, что все в порядке, Дорин по-быстрому заскочил внутрь. «Это то, о чем я думаю. Красная уже была тут как тут, верно? Юноша кивнул. Я смотрю, ты там времени зря не терял, рыжеволосая красотка, показала ему большой палец в знак одобрения. На самом деле, плотность на дне даже выше, чем ты видишь. Возможно, если все тщательно рассчитать, мы даже сможем с ее помощью воссоздать твое тело. В воздухе повисла оглушительная тишина. Красная, не мигая, пристально посмотрела Дарену прямо в глаза. Скажи, что ты не шутишь. Да какие уж тут шутки, парень развел руками. Но как, откуда у тебя такие знания? Женщина не могла поверить в происходящее. Скажем так, я буквально на днях словил сильнейшее вдохновение о перестройке тела. Дорин слегка ухмыльнулся. Всего-то и нужно было повисеть между жизнью и смертью два десятка раз. А когда ты, к сожалению, какое-то время тебе придется потерпеть. Пока мы не вернемся назад в столицу, я не рискну проводить ритуал. Не скажу, что я не разочарована. Красная мягко вздохнула, но учитывая, сколько времени я мечтала о собственном теле, подождать еще немного не проблема. Рядом с юношей беззвучно появилась Сона. Господин, какие еще у вас будут указания? Я же уже не раз говорил тебе не называть меня, а впрочем, ладно. Дорин махнул рукой. На споры с упрямым духом у него не было времени. Построй несколько мостиков от берега к центру. В общем, как я тебе раньше говорил, сделаю. Девушка-хранительница кротко кивнула. Как там Элиса? Дорин снова повернулся к Красной. Сидит, ждет, волнуется. Женщина негромко хмыкнула. Решимости ей не занимать. Она постоянно в таком напряжении, как будто готова броситься в битву в следующую секунду. Скажи ей, что у меня все хорошо, и приведи ее сюда. В ближайшее время серьезных проблем не планируется, так что пусть она воспользуется преимуществами и укрепит свое развитие. Хорошо, Красная быстро согласилась. Ей определенно нужно выдохнуть и немного успокоиться. Не теряя меня, помахав на прощание рукой, Дорин вернулся назад. Пруд был практически пуст. Лишь несколько высыхающих луж напоминало о грандиозности этого формирования. Надо уходить. Получится неловко, если кто-нибудь сейчас войдет и обнаружит, что озеро опустело. Парень не стал пользоваться лестницей. Он лишь прищурился, слегка присел, и мощным прыжком в одно мгновение оказался на берегу. Неплохо. Тело юноши было до краев наполнено силой. Прямо сейчас Дарену хотелось вытащить свое копье и броситься уничтожать врагов безо всякой магии. При этом пределы его возможностей, даже самому парню еще только предстояло выяснить. Дорин быстрым шагом вышел на улицу, попутно запечатав защитное формирование. Кто знает, может быть, через сотню лет этот пруд снова будет полным. Однако парень не собирался заглядывать так далеко в будущее. Да и к тому времени ему явно не потребуется лекарственная жидкость. Отчетливо понимая, что тайну об этом месте сохранить явно не получится, Дорин не стал требовать от учеников клятвы души неразглашения. Если королевство выживет, и экспедиции продолжатся, в это место наверняка направится большой поток людей. Правда, самого ценного ресурса здесь уже будет не так много. Вы нашли способ открыть барьер? Когда юноша приблизился к отряду, он сразу задал самый главный вопрос. Да, Нейт слегка вышел вперед и кивнул. В его руках появилась матовая металлическая пластина 5 на 10 сантиметров. Точнее, я так полагаю, эта штука лежала в том здании, про которое ты говорил, и мы точно смогли определить, что она связана с главной формацией. Правда, я пока не разобрался в ее функциях. Если ты дашь мне больше времени, в этом нет необходимости. Дорин взял пластину из рук Нейта и спокойно посмотрел на кусок металла. Опять эти его фокусы. Хлоя не могла не пробормотать про себя, ощущая, как в мощном защитном барьере образовался широкий проход. С сожалением оглядываясь назад, отряд через главные ворота вышел наружу. Однако атмосфера в группе была другой. Если после первого сражения они воодушевились от того, что успешно одолели противника, то чуть позже молодые маги столкнулись с сильным разочарованием. Оказалось, что совместной мощи отряда не хватало, чтобы храбро и смело одолевать встреченных противников. Но вот теперь воодушевление снова было на месте. Отряд рвался в бой, и хотя Дорин сдерживал их, ему и самому не терпелось узнать, насколько они изменились. «Ха-ха, я теперь ордена в бараний рог смогу скрутить», — с веселым смехом Ласло сжимал и разжимал кулаки. «Думаешь, он остался на прежнем уровне?» — Брайант закатил глаза. «Он ведь долгое время сдерживал свое развитие. Уверен, он сейчас тоже на четвертой звезде. ТСК, мечник недовольно цыкнул. Вот вечно ты мне настроение портишь. Что так трудно поддержать меня и сказать, что теперь то уж точно победа будет за мной. Он не зря старший ученик. Камилла подошла к ним чуть ближе. Ни я, ни Хлоя не сравнимся с ним во владении меча. Ха, старший ученик, что в этом такого особенного? Ласло высокомерно задрал подбородок. Это можно съесть, я уверен, что лидер его на лоскуты порежет. Дорин от этого заявления аж поперхнулся. Трудно было представить, что в их первую встречу этот молодой боец вел себя с ним так высокомерно. Его отношение развернулось на 180 градусов слишком быстро. Ну, думаю, ты прав. Камилла задумалась всего на секунду, и в ее ответе не было сомнений. Точка зрения девушки полностью совпадала с мнением Ласла. Бедный Ардин, он явно расстроится, что ты так о нем думаешь. Хлоя негромко хихикнула. Что? Почему? Камилла повернулась к подруге. А то ты не догадываешься. Хотя он практически всегда вел себя довольно высокомерно, я порой замечала его недвусмысленные взгляды, которые он на тебя бросал. Ты шутишь? Глаза Камиллы округлились. Только не говори мне, что ты не знала. Хлоя раздраженно потерла переносицу. Я думала, что ты его специально игнорируешь, а на самом деле, как я сказала, бедный Ардин. И ничего он не бедный, Ласло недовольно фыркнул. Учитывая его положение старшего наследника, он в 10 раз богаче нас всех вместе взятых. Ты знаешь, богатство может позволить тебе многое, но вот счастье на него ты не купишь. Поглаживая несуществующую бороду как древний мыслитель, Хлоя изрекла глубокую мудрость. «Я вижу у кого-то хорошее настроение», — Дорин прервал их бессмысленную болтовню. «Лидер, мы просто ждем момента, чтобы проявить себя», — Ласло ударил себя кулаком в грудь. «Что ж, скоро подходящий момент представится. Ты обнаружил что-то?» Хлоя моментально подобралась. «И да и нет», — парень остановился и посмотрел на учеников. «Если мы не хотим делать огромный крюк, нам нужно будет снова углубиться в ту аномальную зону. Это так плохо, мы ведь теперь значительно сильнее», — голос Ти оказался слегка удивленным. «Если вы думаете, что отряды слизней — это самое страшное, что нам встретится, я вынужден вас разочаровать. По сравнению с тем, что нас может ждать дальше, это мелочи». Однако, никто даже не вздрогнул. На лицах молодых мистиков закрепилась уверенная решимость. «Лидер, мы это понимаем, Калиб», перенявший манеру обращения Ласло, взял слово. «Но и ты нас пойми, мы готовы рисковать, даже если наших сил в итоге не хватит. Ведь мы зачем сюда пришли? За сокровищами, древними знаниями и силой. И с тобой у нас есть шанс все это получить. А если бонусом нам удастся раскрыть заговор древних семей, что может быть лучше? Действительно, я постоянно забываю, что передо мной не оперившиеся юнцы, у которых в крови безостановочно кипит жажда приключений. Впрочем, это даже хорошо, терпеть не могу интриги. Ладно, потом не говорите, что я вас не предупреждал», Дорин кивнул. «Хорошо, построение прежнее, и на этот раз давайте без разговорчиков». Магов снова окружила зловещая темнота и могильный холод, но теперь Дорин не опасался, что заведет отряд в непроходимую ловушку. Его духовное чутье существенно расширилось, и даже эта недружелюбная темнота не смогла сдержать сканирование юноши. «Хорошо, я нашел для нас первую тренировочную цель», слегка покрутившись на месте, Дорин выбрал направление. Отряд без малейших вопросов последовал за ним. Лавируя между домов и пробираясь по переулкам, маги шли никем не замеченными. И хотя ученики были слегка разочарованы, что не могут с моим прорваться к нужному месту, лишних вопросов не задавали. «Наши старые знакомые слизни», когда группа оказалась в назначенной точке, Дорин привлек внимание остальных, но на этот раз они сильнее, к тому же их больше. «Перед нами три особи, одна пятого уровня и две четвертых. Дополнительная сложность в том, что недалеко бродит еще два слизня четвертого уровня, и как только мы начнем сражаться, они тут же прибегут на помощь, поэтому убивать нужно быстро. Какой план?» Хотя Хлоя слегка напряглась от описания противника, она верила, что Дорин не пошлет их на смерть. «Я возьму на себя самого сильного. Как я говорил раньше, его атаки души для вас будут крайне вредными. А ты справишься?» Хлоя не могла не спросить. Вместо ответа, юноша снисходительно посмотрел на девушку сверху вниз. «Ну да, о чем я вообще спрашиваю?» Тщательно обсудив тактику, Дорин вышел вперед. Монстр пятого уровня еще не заметил его, благодаря превосходному маскирующему барьеру, поэтому первый удар был за юношей. Вытащив копье, парень прищурился. «Интересно, что будет, если я вдарю по нему как следует? Учитывая, что теперь мое тело намного прочнее, Может быть, у меня получится использовать продвинутые техники. Кончик копья слабо, почти безобидно засветился. На первый взгляд это усиление не казалось чем-то опасным. Но Камилла с любопытством, посмотревшая на острие, резко побледнела. Это смерть, шепот девушки был едва различим. Серебряная линия прочертила воздух. Когда чудовище заметило атаку, та уже достигла цели. Сквозная двухметровая дыра в огромной туше выглядела жутко, но учитывая, насколько эти слизни были живучими, не казалось смертельной. Вот только чудовище замерло и больше не двигалось. «Да ты издеваешься!» Глаза Хлои расширились от шока. «Теперь ваша очередь!» Дорин с удовлетворением выдохнул. В прошлом, подобная атака разорвала бы его тело на мелкие части, но сейчас он ощутил лишь неприятное покалывание в пальцах. Удар не прошел для него бесследно, но эта цена оказалась намного меньше, чем он предполагал. А вот теперь разговор пойдет совсем по-другому. Чего замерли? Парень хлопнул в ладоши. Не спим. Словно очнувшись, отряд остервенело бросился вперед. При этом они не нарушили построение. С неба на их головы сыпался нескончаемый дождь кислотных стрел, щупальца сразу двух монстров отчаянно пытались захватить хотя бы кого-нибудь, но твари с самого начала были обречены на поражение. В этот день, впервые за их долгую жизнь, монстры столкнулись с непреодолимыми обстоятельствами. Когда еще два слизня подоспело на помощь, первые три уже лежали на земле убитыми. Отряд не паниковал и методично разбирался с одним противником за другим. Что ж, это было хорошо. После тяжелой битвы Дорин не мог не оценить ее результаты. Теперь у нас действительно есть все шансы выбраться из этой заварушки живыми.